Человек большого физического и душевного здоровья, непреклонно стойкий, и он был повержен и сломлен годами борьбы, которая была для него ведь неравной. Борьбы против равнодушия, которое ему противостояло, мелкого национального эгоизма, косности. Он часто говорил в эти годы, что мог бы сделать во много раз больше, если бы в этой борьбе с силами зла не был так одинок. Он умер 13 мая 1930 года. Все, что могла сделать для него Норвегия в знак великой благодарности за то, что совершил для нее Нансен, она сделала. Нансен был предан земле в национальный день Норвегии, 17 мая. А между тем, часы показали долгожданные 11, и я вдруг почувствовал, что мне непросто пройти под островерхую крышу и подняться на борт Фрама. Я решил вначале осмотреть музей морского дела. Так я и сделал, тем более, что у Ларсена был такой же план. Почти 2 часа мы ходили между больших и малых лодок, о каждой из которых можно было написать книгу. Это были знаменитые лодки, сработанные умелыми руками тружеников моря, они были испытаны в ответственном и опасном деле. Лодки были скроены из железного дерева. Его это дерево не брали ни влага, ни время. Оно просолилось и продубилось, это дерево. Если только можно так сказать о железе. Лодки нельзя было назвать красивыми, но зато они были надежны, разумеется, если надежен был человек, сидевший на весле. Я видел 4-весельные и 6-весельные лодки, на которых в годы войны норвежцы уходили в Шотландию. Кто-то из тех, кто прошел по этому пути, сказал о лодке: «Открытая лодка». И надо ее видеть, эту лодку, чтобы понять, как она открыта ударом стихии, как она не защищена перед наступлением моря. Надо видеть лодку, чтобы понять, что единственная надежда здесь и опора — человек, отважившийся пересечь на этой лодке море. Вот поэтому рассказ о лодках в сущности был рассказом о норвежском характере, об упорстве, терпении, настойчивости, мужестве человека, живущего на северном краю земли. И рассказ о норвежском характере завершился так, как должен был для меня завершиться в это утро. Норвегия — одна из тех стран, где принято обращаться к людям без посредников, сказала мне Торбург Линд, хранительница библиотеки музея. Здесь прямое общение часто предпочтительнее рекомендательного письма и визитной карточки. Значит, если говорить о миссии Нансена в Россию, попробовал уточнить я, если говорить об этой проблеме, то вам следует иметь в виду 2 лиц. Финна Сулья, директора института Нансена, и Чархейма, редактора 5-томного издания писем Нансена, и прямо к ним обращаться. Она открыла телефонную книгу и вписала в мой блокнот номера телефонов и адреса. «Пульхегда?» — переспросил я. По книгам я знал, что у дома Нансена было свое имя. «Пульхегда», — повторила она, — «улица Нансена, 17». С этим я и приступил к осмотру Фрама. Корабль блистал свежей краской и чистотой. Чтобы сохранить Фрам на века, наверное, надо было возвести над ним крышу и 3 раза выкрасить, чтобы краска, как броня, охранила дерево. Но в облике корабля, наверное, что-то утратилось от той страдной поры, когда он прошел своей знаменитой ледяной дорогой. В облике корабля? Но ведь не все же можно обернуть в непробиваемую броню олифы и краски. Унты и куртку Нансена, например, не окрасишь, и шкуру белого медведя, что лежит в каюте ученого, тоже не перекрасишь. Они сохранились в том виде, в каком были при Нансене, хотя, быть может, и утратили тепло прикосновения рук человека. Человек уходит, и вещи остывают. И все-таки Фрам, как я увидел его в то памятное майское утро 1968 года, рассказал моему сердцу о Нансене много и во многом помог понять его натуру. Фрам — это дом Нансена во льдах, дом человека, который видит сегодня то, что ожидает его через месяц, через год, и решительно не намерен ничем пренебрегать. Если есть два типа ученых, те, что парят в небесах, и те, что ходят по грешной земле, Нансен принадлежит ко вторым. Как ни дерзки его мечты и замыслы, он понимает, что экспедицию надо уметь снарядить. Я представляю, как задолго до того, как корабль уходил в дорогу, в записной тетради Нансена возникал список вещей, которые надо взять. Сотни, тысячи вещей, самых разнообразных. Тетрадь всегда была под рукой, и ежеминутно, ежечасно в нее могли быть внесены все новые вещи. Не забыть, записать, не забыть. Корабль, как бы мал он ни был, это город, а может быть даже страна в миниатюре. Поэтому человек, вставший во главе экспедиции, точно взял под свое начало целый мир вещей. Легче всего пренебречь всем, что прямо тебя не касается. Однако это, как показывает опыт, до добра не доводило. Впрочем, это же удовольствие все оглядеть, все ощупать своими руками, до всего доискаться, все понять. Я иду из каюты в каюту. Двери подняты высоко, и такое впечатление, что ты входишь в каюту через окно, и из окна выходишь. Аптечка, пузырьки из грубого, часто цветного стекла. Тот век. На каждом надпись, тщательно выведенная. Фаянсовая посуда аптеки, лекарства приготавливали тут же. Видимо, готовил их врач. Его кабинет рядом. Он и терапевт, и хирург. На столе инструментарий. Главным образом хирургический. Выстроились, как на параде, шприцы, металлические бандажи, скальпели и пилы. Дело не шуточное, если может дойти и до скальпеля с пилой. Время выветрило запахи даже на судовой кухне, остыла плита, и никель стал синим. Однако все здесь точно и целесообразно, как, впрочем, и внизу, где, судя по всему, был склад продуктов и снаряжения. И еще ниже, где стоят, точно присмирев, рабочие лошади корабля, его машины. Кстати, в машинном зале свежей краски меньше, и такое впечатление, что здесь было так, как при Нансене. И есть еще одно место, где все сбережено, как при Нансене, в рабочих каютах ученого. Ружья разных калибров и типов, их много, вряд ли Нансен ходил с ними на белых медведей специально, но обороняться приходилось и ему. Есть рисунок Нансена, который воссоздает такое единоборство. Судя по рисунку, как, впрочем, и по описанию, которое имеется в книге Нансена, единоборство было кровавым. Не обошлось без ружья, да и нож был под рукой. Теперь нож в кожаных ножнах. Поодаль лыжи, много лыж, сани, фотоаппараты, даже кинокамера, деревянная на громоздком штативе. На полированном дереве камеры надпись «Кино». Одежда Нансена, шуба мехом наружу, унты, папаха. Я знаю эту шубу и папаху. Помнится, есть арктическая фотография ученого, снятого в этой одежде. Черная куртка с металлическими пуговицами. Тоже вспоминается по портрету, на этот раз рисованному, рисовал Нансен. На столе шкатулка, в такой хранят дневники. Лист бумаги и перо подли, как подли стеариновая свеча и коробок со спичками. Видно, писал ночами, если ночью можно назвать длинной полярной ночи время сна. И еще. Наверное, не все время было отдано работе, даже когда корабль останавливался, вмерзшись в лед. В кабинете Нансена я видел футляр со скрипкой, а в кают-компании маленькое пианино с бронзовыми подсвечниками. Кажется, играл и Нансен. Играл и тогда, когда корабль скрипел, зажатый льдом. Наверное, в этом была потребность сердца. Нансен — натура артистическая, музыкант, художник. Быть может, музыка была тем средством, которое возбуждало душевную энергию людей, вызывало ассоциации, нужные людям, чтобы победить одиночество. Уже покидая корабль, я отыскал директора музея. Им оказался человек уже преклонных лет, вполне могущий быть современником Нансена. Мы разговорились. Нансена он не знал, но знаком со всеми, кто был близок ученому. «Вам надо поговорить с Роддом Нансеном, сыном ученого, сказал он. Это возможно? Спросил я. По крайней мере, можете попытаться, я дам вам адрес. Он взял телефонную книжку и отыскал номер телефона и адрес Отда Нансена. Пожалуйста, это в самом центре города, неподалеку от Королевского дворца.